течение трех следующих часов темные ангелы отразили еще 5 атак, и каждый раз мятежники вновь и вновь меняли тактику и все агрессивнее наступали на Астарте с флангов. Каждый раз они отступали, неся огромные потери, но и число серьезно раненых воинов в рядах защитников неуклонно возрастало, и при каждом новом наступлении они теряли одно или несколько лазерных орудий и тяжелых стаберов. Немиилу казалось, что вокруг них все туже затягивается смертельная петля. Во время третьей атаки мятежники обстреляли крайние здания сектора, где, как они уже убедились, располагались тяжелые орудия. К шестому наступлению вражеские БТРы настолько осмелели, что проникли вглубь внешнего периметра на 10 метров, но затем снова были вынуждены отойти назад. Седьмая атака началась только через час, и Астартес получили возможность перераспределить боеприпасы и позаботиться о раненых. Они воспряли духом, и когда начался очередной обстрел, и бронетехника противника снова устремилась вперед, темные ангелы ответили огнем из оставшихся орудий и приготовились к рукопашному бою. В этот раз бронетехника мятежников пошла в наступление сразу с трех сторон, и мощности оставшихся пушек и пулеметов не хватало, чтобы воспрепятствовать их натиску. БТРы и танки прорвали первую линию укреплений сразу в нескольких местах, и, углубляясь в зону обороны, вели непрерывный огонь, вынуждая Астартес покидать укрытие и атаковать рвущиеся вперед машины. Уже через несколько минут обе роты темных ангелов вели десятки отдельных ожесточенных схваток с отрядами тяжеловооруженной пехоты. В этот момент сыны Хоруса решили атаковать. С севера подходят Рено. Немиил, услышав этот вокс-сигнал, сразу понял, в чем заключается тактика противника. Пока защитники были заняты отражением атаки тяжелой пехоты, сыны Хоруса, воспользовавшись замешательством, осуществили молниеносный бросок на север и подошли к позициям темных ангелов с тыла. Подобные стратегические приемы делали сынов Хоруса особенно опасными противниками в любом сражении и свидетельствовали о блестящем таланте их прославленного примарха. Теперь на их пути стоял только мобильный отряд Немиила. «По машинам!» — крикнул он. И, запрыгнув в головное Рено, захлопнул за собой дверцу. Три БТРа с ревом обогнули сборочный цех и понеслись к северному рубежу обороны. Немиил подключился к командному вокс-каналу и вызвал наблюдателей. «Сколько Рено на нас движется?» — спросил он. «Я насчитал 4 машины», — ответил один из вперед смотрящих. «Сейчас с ними бьются драгуны». Танагранские драгуны не спасовали перед мощным натиском. Исчетверенные автоматические орудия их черепах засыпали надвигающиеся БТРы бронебойными снарядами. Две машины были подбиты сразу и остановились, дымя разрушенными силовыми установками. Третья загорелась и взорвалась, разметав вокруг раскаленные обломки. Если бы в БТРах были обычные солдаты, атака наверняка захлебнулась бы. Но крышки люков трех искореженных Рено откинулись, и наступление продолжили воины в светло-серой броне. Они казались живым воплощением самой войны. Силовые доспехи, покрытые отметинами двухвековых сражений, были увешаны почетными символами и трофеями, полученными в самых дальних уголках Империума. Когда-то они называли себя «Лунными волками» и были первым легионом, воссоединившимся со своим примархом. Название этого легиона уже 200 лет было синонимом Великого Крестового Похода. Теперь они стали сынами Хоруса и залили Истван-3 кровью 12 миллиардов невинных людей. Загремевшие болтеры разметали ряды драгун, а плазмоганы потоками заряженных частиц пробили переднюю броню черепах, и два БТРа мгновенно взорвались. Оставшийся неповрежденным Рено продолжал нестись вперед, поливая солдат огнем из сдвоенного болтера на крыше, пока не врезался в позицию защитников. Только тогда откинулась его задняя аппарель, и новый отряд мятежных Астартес сбросился на уцелевших драгун, уничтожая измученных защитников ревущими цепными мечами и светящимися силовыми орудиями. Немиил и резервная группа появились в тот момент, когда танагранские драгуны были уже на грани полного разгрома. Он приказал водителям остановить машины в 15 метрах от места сражения, чтобы все Астарты смогли беспрепятственно покинуть БТРы, и, оглядевшись, увидел, что трем его не полностью укомплектованным отрядам предстоит сразиться с 4 отрядами грозных воинов в серых бронекостюмах. Темных ангелов ожидал тяжелый бой. Немиил активировал свой жезл и возглавил атаку. «Верность и честь!» — закричал он. «За льва и императора!» Брат-сержант Коль первым подхватил его клич, А через мгновение все 23 воина хором повторили его и устремились на противников. Мятежный Астартес, зарубив двух отчаянно закричавших драгун, тотчас повернулся навстречу Немиилу. Брат-искупитель бросился на сына Хоруса, всю свою ярость вложив в удар жезла, но опытный воин с удивительным проворством уклонился от оружия и в ответ ударил Немиила по запястью. Будь это силовой клинок, Немиил лишился бы руки, но зубья цепного меча проскрежетали по перчатке, оставив лишь глубокие царапины. Брат-искупитель сделал ложный выпад, целясь в голову противника, и вместо этого попытался выбить ему колено. И опять Астартес разгадал его уловку и, подняв болт-пистолет, выстрелил в Немиила. Выстрел в упор пришелся в голову. Немиил мгновенно ослеп и оглох. Он ощутил удар плечом о землю, а потом понял, что по лицу из разбитой переносицы течет кровь. Шлем сдержал болт, но удар расколол его и повредил чувствительную систему под керамитовыми пластинами. Зрение вскоре вернулось, хотя перед глазами постоянно мелькали красные штрихи помех. И Немиил увидел, что вражеский клинок уперся ему в грудь. Вращающиеся зубья вгрызались в выпуклую поверхность доспехов, стремясь добраться до его плоти. И Немиил понял, что через несколько секунд цепной меч сделает свое дело. Он с криком выбросил вверх руку с пистолетом и выстрелил противнику в область колена. Болтерный снаряд попал в относительно слабое место крепления сустава и оторвал левую ногу. Астартес, закричав от боли и ярости, рухнул на землю. А Немиил, вскочив, отбросил цепной меч дулом пистолета и обрушил Крозиус на голову врага. Удар по шлему вызвал целый фейерверк ярких голубых искр, и после этого сын Хоруса больше не двигался. Немиил, тяжело дыша, дергал одной рукой свой разбитый шлем, пока не стащил его с головы. Вокруг кипела яростная битва, драгун уже не было видно, и Астартес приходилось одним сдерживать натиск численно превосходящего противника. Повсюду мелькали вспышки выстрелов и цепные клинки, сталкиваясь с керамитовой броней, высекали фонтаны искр. Немиил увидел, как упал один из темных ангелов, получивший заряд из плазменного пистолета почти в упор, а второй воин лишился руки после удара силового когтя. Пронзенный силовым мечом сержанта Коля упал мятежный Астартес. Брат Эфриал, свалив с ног врага прикладом мелтагана, добил его зарядом опаляющих микроволн. От распространявшегося после взрыва жара отшатнулись все вокруг, кроме одного Астартес, в светло-серых доспехах, который подобрался сзади. Мощный кулак сына Хоруса обрушился на затылок Эфриала и мгновенно убил его. Немиил, вскочив на ноги, бросился на воина, убившего Эфриала. Заряд плазмы пролетел мимо его головы и обжег лицо, но он почти не ощутил боли. Немиил поднял жезл, но противник в последний момент как будто почувствовал угрозу. Воин резко развернулся и взметнул вверх увесистый силовой кулак, отражая атаку Немиила. В следующее мгновение он молниеносным движением выхватил плазменный пистолет, намереваясь застрелить врага в упор. Но брат-искупитель догадался вовремя отпрыгнуть в сторону. Болт пролетел в паре сантиметров от его плеча и попал в кого-то за его спиной. Немиил услышал отчаянный вопль, но выяснять, кто это, враг или друг, не было времени. Он рванулся вперед, пока изменник не успел выстрелить во второй раз. Удар жезла разбил дуло пистолета, и Астартес швырнул исковерканное оружие в лицо Немиила. Но этим броском он только маскировал очередной удар, нацеленный брату-искупителю точно в живот. Немиил сумел уклониться вправо, удачно избежав обоих выпадов, и в свою очередь резким броском опустил жезл на плечо врага. А плечи, а вместе с ним и кости воина, раскололись от удара, и сын Хоруса рухнул на колени. Немиил, не давая ему подняться, завершил схватку смертельным ударом силового жезла по черепу. Противник еще не успел упасть, как Немиил развернулся, оценивая ход битвы. Куда бы он ни посмотрел, воины в светло-серых доспехах повсюду теснили его братьев. На земле лежало уже множество тел, как друзей, так и врагов, но Немиил видел, что темные ангелы сражаются в безнадежном меньшинстве. Включая брата-сержанта Коля и брата Корта, их осталось не больше дюжины. Темные ангелы смыкали строй, вставая спиной к спине в классической оборонительной позиции, как было принято на Калибане с древнейших времен. Несмотря на численное превосходство противника, они не собирались отступать ни на шаг. Впервые в жизни Немиил ощутил, насколько он близок к смерти. От этой мысли в его душе воцарилось удивительное спокойствие. И занимая место рядом с братьями, он был готов отдать жизнь за императора. Внезапно из рядов мятежников послышались крики, и все сыны Хоруса вокруг отступили от темных ангелов. Немиил изумленно обернулся, ища причину неожиданного отступления. На сынов Хоруса с яростным криком устремился Лев Эль Джонсон, и вскоре его сверкающий меч врезался в ряды мятежников. Астартес не успевали понять, что произошло, не говоря уже об ответных действиях, как начали падать от его ударов, словно пшеничные колосья под косой крестьянина. Джонсон уподобился богу мщения, смертельному вихрю, и сынам Хоруса не осталось ничего иного, как отступить. Мятежники бежали к своим машинам, прикрывая отход выстрелами из пистолетов. Темные ангелы вели ответный огонь, пока последние воины не запрыгнули в БТР и Рено, взревев двигателями, не скрылись из виду. Только после этого Немиил обернулся, чтобы оценить потери. Он с ужасом увидел, что в строю осталось только 8 Астартес. 15 его братьев неподвижно лежали на земле, в окружении дюжины тел своих врагов. Атака противника была отбита, но резервная группа прекратила свое существование. Если сыны Хоруса повторят свою попытку, останавливать их будет некому.